Мерет совал свой конверт, таясь ото всех, таясь и от летчика. Вон оно что, они работали на Ашира. Поврось. «Не потеряй», — шепнул Мерет. «Буду в Ашхабаде, найду». «Эх, вырваться бы им!» Эти слова он сказал громко и для всех. «Скорей, скорей!» — торопился Мохин. Он уже простился, уже поднялся на ступени вагона. И вот они в пути. Странно тоненьким голоском покрикивал приземистый промасленный тепловозик, похожий на большого жука. За окнами вагона пустыня, верблюжья колючка, ветер крутил барханы. Вагон был старый еще, довоенный, наверное, поры бегал. Он скрипел и постанывал. В вагоне было тесно, он был забит мешками с дынями, ящиками с виноградом. Владельцы этого товара, который скоро очтится на ашхабадских базарах, охотнее сидели на полу, чем на лавках. Поджали ноги и сидели молчаливые, важные, очень картинные, в своих халатах и тельпеках, с лицами вовсе не торговцев, а суровых воинов. Это мужчины. А у женщин лица все же были сокрыты, хоть и не укрыты. Конечно, ни у кого паранджи не было и в помине, но так они как-то спустили платки, так как-то держали, согнув в локте руки, что лиц их было не видно. Только глаза громадные посверкивали, рассматривая украдкой. «Заехали мы с вами, Ростислав Юрьевич!» Самохин близко придвинулся к Знаменскому. «Воистину на край света. А зачем?» «Или был все же смысл?» Самохин всмотрелся в Знаменского, допытывался взглядом, умно и зорко глядел. Знаменский ничего не ответил, только улыбнулся. «Ну-ну!» — покивал старик. «Ну-ну!» Он устало закрыл глаза, застыл болезненно оливковым лицом. Жук-тепловозик отозвался вместо Знаменского, что-то загадочное, прокричав тоненьким пронзительным голоском. Жара в песках разгоралась, разжигала там солнце свой костер пекла. Он дома. Это комнатенка, вросшая в землю, его дом. Он еще не привык здесь ни к чему, а уже поверил, что это его дом. И сейчас был рад ему, всему здесь, особенно этим крошечным окошкам, за которыми близко стояли горы. Он теперь их и поближе узнал, все тот же Капидаг, но с противоположной стороны. Слетал, сбегал, чтобы поглядеть поближе, а теперь вернулся, отдалился, но все равно они перед глазами, эти горы, и с ними каждое утро можно будет глазами перемолвливаться, а то и помолиться на них, на извечные их лики. В комнате у него произошли кое-какие перемены. Он не успел обжить ее, а теперь она показалась обжитой. Это, конечно же, Светлана ко всему тут прикоснулась. Дим Димыч так бы не мог прибрать стол. Он у него был завален папками, картами, а теперь звал к своему крошечному расчищенному простору, мол, подсаживайся, журналист Знаменский, давай, пиши, послужу тебе. И старенькая тахта приободрилась, куда-то подевала свои бугры, став не диваном тут для всех, а постелью для него, здесь поселившегося. Он не успел, улетая в Красноводск, выложить вещи из чемоданов, чемоданы так и стояли у стены, в ряд встав, готовые кинуться снова в путь. Но в комнату уже вселился, хоть и утлый, и узкий, но все же шкаф, чтобы туда перекочевали вещи из чемоданов, если все же останется он здесь, в этой комнате, жить. Чемоданы, барственные тут и чужие, призывали покинуть эти убогие стены и как можно быстрее. Прибранный столик, шкаф, тахта, засланные женщины предлагали остаться. А куда им было уходить? Он присел на стул у стола, провел рукой по столу, прикидывая, как тут будет его пишущей машинке, плоской Эрике. Быстро поднялся, раскрыл самый большой чемодан, где была машинка, достал ее и поставил на стол. Достал еще из чемодана один за другим два магнитофона, побольше и поменьше, два Sony.